Глава 38. Поступок Клариссы. Эдвард. На сцене заканчивался водевиль. Зрители смеялись от души, только я сидел, словно лом проглотил, и не мог выдавить из себя даже улыбку. Мне было совсем не до веселья. Бенедикт завтра вернется и сделает предложение моей любимой девушке, которая не посмеет ему отказать. Он загнал ее в ловушку, и я ничего не могу поделать, что больше всего меня раздражало. Кулаки сами собой сжались до хруста костей. Представление закончилось, и придворные постепенно расходились по дворцу. «Эдвард, ты идешь?» — дотронулась Айлин до моего плеча. «Проводи меня, пожалуйста». «Да, конечно». Я все же выдавил улыбку. «Ты сегодня сам не свой. Что-то случилось?» Искренне забеспокоилась сестра. «Ничего не случилось. Все отлично». Попытался я ответить беззаботно и подставил локоть, за который ухватилась Айлин. «Мне это не рассказывай. Я знаю тебя с детства», — хмыкнула сестрица. «Когда Бенедикт возвращается?» «Завтра к обеду должен быть». «Несчастный кузен женился на ведьме, которая оказалась убийцей», — вздохнула она. «Но теперь-то ему повезет, когда Кларисса даст согласие стать императрицей. Она чудесная девушка, да еще с таким необычным приданым». «Давай не будем об этом», — процедил я, не желая говорить о мисс Дисонг. Пока мы шли до покоев сестры, тема разговора сменилась на более нейтральную — предстоящий бал-маскарад. Проводив Айлен до ее покоев, я двинулся к соседней двери. Ставить сложную защиту на свои апартаменты я не видел смысла, только сумасшедший рискнет что-то украсть из дворца. Зато прислуга могла спокойно войти и навести порядок в комнатах. И я не удивился, когда не обнаружил даже простой защиты, которую наложил ранее. Я вошел в гостиную, снял смокинг, небрежно бросив его на диван. Огляделся. Все на своих местах, идеальный порядок. Наверное, кто-то из прислуги был тут в мое отсутствие. Не помешала бы ванна, но сил уже не было. Из головы у меня не выходил сегодняшний поцелуй Кларисы. Если бы не прислуга, не знаю, как далеко я смог бы зайти. Девушка трепетала в моих руках от простых касаний. Была такой нежной и податливой, что во мне разгорелся пожар желания. Хотелось овладеть ей. Сделать только своей и никому не отдавать, особенно Бенедикту. С этими жаркими мыслями я и направился в спальню. Как теперь уснуть? Открыв дверь, я замер и не поверил своим глазам. Повсюду горели свечи, от которых шел нежный аромат жасмина. А на кровати сидела она в тонком шелковом пеньюаре. Темные блестящие волосы мягкими волнами спадали на плечи, глубокий вырез на груди намекал, что под одеждой ничего нет, открыв соблазнительную ложбинку. «Мисс Дисонг?» Голос мой дрогнул. «Что вы тут делаете?» Щеки девушки моментально вспыхнули, и она смущенно опустила взор. «Простите, герцог», — прошептала она, — «это ошибка». Она резко встала с кровати и хотела проскочить мимо меня, но я поймал ее за руку и притянул к себе, крепко держа за талию. «Нет уж. Скажите, зачем пришли?» Под тонкой шелковой тканью я чувствовал тепло ее тела и соблазнительные изгибы. Пульс бешено застучал в висках от опьяняющей близости. «Что делает леди в таком легком одеянии в покоях холостого мужчины?» «Я пришла к вам». Она взглянула на меня краснее еще больше. «Потому что вы — мое спасение от императора». Ее губы были так близко, а глаза сияли золотом в свете свечей. Я не понял, что она имела в виду. Мне хотелось только одного — ощутить вновь невероятный вкус ее губ, и я жадно припал к желанному роднику наслаждения. Клариса. Герцог властно смял мои губы, требуя ответа, и я сдалась. Легкий аромат полыни уже заполнил легкие и кружил голову. Зачем я пришла? Почему жизнь меня ничему не учит? Когда я добровольно оказалась с Майлзом в номере гостиницы, то поняла, что сделала глупость и чуть не поплатилась за это, если бы не Аманда и ее супруг. Вот и сейчас, когда герцог вошел в спальню, я вдруг почувствовала себя распутной девкой. Мне стало стыдно за свой поступок. Хотела убежать, но было поздно. Я уже плавилась под натиском его горячих губ. Мои сомнения исчезли окончательно. Пришла — значит, доведу задуманное до конца. Я хочу чувствовать его сильные руки на своем теле. Дрожащими пальцами я потянула за пояс, и полы моего пеньюара разошлись, открывая грудь. Осмелев, я обняла герцога за шею и сильнее прижалась к мужскому торсу, ощущая биение его сердца под рубашкой. Под пальцами тут же побежали искорки, разбегаясь по телу сладкой негой. Магия во мне словно ликовала, пробуждая еще больше новых чувств, от которых разум плавился, а все лишние мысли из головы пропали. «Клариса, ты невероятная!» — шептал герцог, прокладывая дорожку из поцелуев от моей шеи вниз, и кожа горела от его жесткой щетины. «Я не хочу останавливаться». «И не надо!» — со стоном ответила я, выгибаясь навстречу его ласкам. «Но как же император? Он не простит нам этого!» — вспомнил он вдруг про кузена, оторвавшись от поцелуев. Его синие глаза с сомнением смотрели на меня. «Ты действительно пришла ко мне?» «Да, не напоминай мне больше о Бенедикте», — прошептала я, потянувшись к его губам. «Хочу быть твоей, только твоей». Свечи вздрогнули, тени заплясали головокружительный танец. И я забыла обо всем на свете. Только губы и ласковые руки герцога остались в реальности. Мои дрожащие пальцы потянулись к пуговицам его рубашки, но они не поддавались. Тогда я применила бытовую магию, и пуговицы все в раз оказались расстегнутыми. Я коснулась горячей бронзовой кожи. Искорки защекотали мои ладони, растекаясь приятным томлением. Я не успела понять, как оказалась на широкой кровати и без пеньюара. Шелковые простыни холодили спину, а близость герцога обжигала новыми ощущениями. Стон вырвался из моей груди, когда Эдвард наклонился надо мной, продолжая пытку поцелуями. Его губы и руки, казалось, были везде одновременно, распаляя во мне огонь желания, который вспыхивал необъяснимыми всплесками магии между нами. «Клариса», — шептал восторженно герцог, нежно касаясь заветных уголков моего тела, которые прежде не знали ласк, и они с трепетом отзывались на каждое прикосновение мужчины сладкой дрожью. «Нежная, запретная, но моя». Я пропала окончательно в этом сумасшедшем вихре чувств. Потоки наших магий свободно переплелись, наполняя нас доверху силой. В какой-то миг ее стало так много, что я не выдержала, взрываясь фейерверком чувств, а тело рассыпалось на миллион искорок, сгорая дотла и медленно оседая на холодный шелк простыней. Я очнулась в объятиях Эдварда глубокой ночью. Свечи догорали, оставляя маленькие пылающие огарки. Словно отголоски нашей страсти, они слегка подрагивали. Щеки тут же вспыхнули от стыда. До чего я докатилась? Сама пришла к мужчине и отдалась ему. Меня раздирали противоречивые чувства. Стыд, боль, счастье и любовь. Герцог во сне крепче прижал меня к своей груди, словно боялся, что я сбегу, пока он спит. Действительно, пора уходить. Я получила то, зачем пришла. Осталось только собрать вещи, написать письмо императору и уехать утренним рейсом на поезде. Конечно, имени герцога я не буду упоминать в своем признании. Не хочу его подставлять. Я аккуратно выбралась из сильных рук Эдварда, вставая с постели. Посмотрев на безмятежное лицо спящего мужчины, я невольно залюбовалась им. Однако оставаться здесь больше не могу. Как буду смотреть ему в глаза после того, как воспользовалась ситуацией, чтобы избавиться от внимания Бенедикта? А быть любовницей герцога я тоже не хочу, хоть и люблю его безумно. Эдвард ясно дал мне понять, что я и его интересую в качестве родовитой кобылы, которая сможет принести сильное потомство. Чем он лучше Бенедикта? Сердце разрывалось от боли. Но ничего, эта рана заживет, останется только шрам, напоминающий мне герцога и эту безумную ночь. Свой пеньюар я нашла на полу. Подошла к трюмо, чтобы поправить волосы рукой. Вдруг маленький предмет привлек мое внимание, блеснув возле зеркала. Что это? Я протянула руку и ахнула, узнав свою сережку с жемчужиной. Вард! Ему я отдала в качестве залога свое украшение. А ведь я совсем забыла о незнакомце под маской. Не может быть. Эдвард и есть тот самый Вард, который целовал меня в зимнем саду, и он будет ждать меня завтра на балу.